Глава вторая. Позднее солнце окрашивало багрянцем верхние окна противоположного дома. Белье, куры, дети исчезли со двора. Утром, когда я прибыл, шел небольшой дождик. Так как с того времени погода прояснилась, то мне казалось, что я проспал не один день, а целых три. Моей усталости как не бывало. Сердце мое охватило радостное настроение. Я жаждал познакомиться с городом, с новой жизнью. Моя комната казалась мне такой близкую, как если бы я уже долго проживал в ней. Звонок, кнопка, электрический штепсель, зеленый абажур на лампе, платяной шкаф, умывальник представлялись мне старыми знакомыми. Все было уютно родным, как в комнате, где провел свое детство. Все успокаивало и излучало тепло, как бывает после дорогой встречи. Новым был лишь плакат на дверях. Там стояло: «Просим о соблюдении тишины после 10 часов вечера. За пропажу драгоценностей ответственности не несем. В доме имеется сейф. С почтением, Калигуропулос, хозяин гостиницы». Имя это было чужое, греческое. Мне захотелось просклонять его. Калигуропулос, Калигуропулу, Калигуропуло. Мне пришлось подавить в себе слабое воспоминание о неуютных школьных часах, об учителе греческого языка, восставшем в моей памяти в темно-зеленом пиджачке, как фигура, давно за минувшие годы забытая. Потом я решил прогуляться по городу, быть может, посетить кого-либо из родных, если для этого останется время, и пожуировать, если данный вечер и этот город предоставят соответствующую возможность. Я иду по коридору в направлении главной лестницы. И меня радует прекрасный таметный пол этого коридора, красноватая чистота отдельных плиток, эхо моих твердых шагов. Медленно спускаюсь с лестницы. Из нижних этажей до меня долетает звук голосов. Здесь наверху тихо, все двери замкнуты. Как в старинном монастыре проходишь мимо келий молящихся монахов. Пятый этаж точь-в-точь такой же, как и шестой. Тут легко ошибиться. Как там, так и здесь напротив лестницы повешены большие часы, только ход их не точен. Часы шестого этажа показывают 10 минут 8-го, на часах пятого — ровно 7, а на четвертом этаже — без 10 минут 7. Плиты таметного пола в коридоре третьего этажа покрыты темно-красным зеленую каймою ковром, так что уже не слышишь своих шагов. Номера комнат здесь не намалеваны на самих дверях, но обозначены на овальных фарфоровых дощечках. Навстречу попадается горничная с метелкой из перьев и корзиной для бумаги. По-видимому, тут обращается больше внимания на чистоту. Здесь проживают богачи, и хитрец Калигуропулос нарочно дает отставать часам, потому что богачи располагают временем. На первом этаже обе створки одной из дверей широко распахнуты. Это была большая комната в 2 окна. Там виднелись 2 кровати, 2 шкафа, зеленый плюшевый диван, темно-коричневая изразцовая печь и специальная подставка для багажа. На дверях не видно было объявления Калигуропулоса. Быть может, квартирантам этого этажа было предоставлено право шуметь после 10 часов. Быть может, пред ними отвечали за пропажу драгоценностей. Быть может, им уже было известно о сейфах, или Калигуропулос лично сообщал им об этом. Из одной из соседних комнат шумно вышла женщина, надушенная и в сером боа из перьев. «Это дама», — говорю я самому себе, и спускаюсь непосредственно за нею по немногим ступенькам, весело рассматривая ее маленькие лакированные сапожки. Дама на минуту задерживается около швейцара. Я одновременно с нею достигаю выходных дверей. Швейцар низко кланяется, И мне лестно думать, что швейцар, быть может, принимает меня за спутника этой богатой дамы. Не имея в виду определенного направления, я решил пойти вслед за этой особой. Из узкого переулка, в котором находилась гостиница, она повернула направо. Передо мною лежала широкая площадь рынка. Был, вероятно, базарный день. На булыжной мостовой валялись в беспорядке сено и отруби. Как раз в это время запирались магазины. Раздавался стук ключей и лязг цепей. Разносчики отправлялись домой со своими маленькими тележками, а женщины в пестрых головных платках, осторожно держа перед своими животами полные горшки, проходили спеша мимо меня. На руках их висели переполненные базарные мешки, из которых выглядывали деревянные кухонные ложки. Малочисленные фонари серебристым светом отделяли сумерки. На тротуарах началось гулянье. Мужчины в форме и штатском размахивали изящными тросточками, и клубы русских духов повсюду то разносились, то исчезали. Со стороны вокзала плелись экипажи с горами наваленного багажа и закутанными пассажирами. Мостовая была плоха, имела выбоины и внезапные провалы. На поперечных местах были положены гниющие доски, изумительно трещавшие. И все-таки вечером город казался приветливее, чем днем. Утром он имел серый вид. Угольная пыль и чад близких фабрик заволакивали его. На углах улиц корчились грязные нищие, а в узких переулочках виднелись нечистоты и ведра с навозом. Темнота же скрывала все. Грязь, порок, заразу и бедность скрывала милостиво, по-матерински, всепрощающе, всепокрывающе. Дома, на самом деле только непрочные и попорченные, кажутся в темноте призрачными и таинственными, имеющими произвольную архитектуру. Покосившиеся мезонины мягко врастают во мглу, бедноватый свет таинственно мерцает в потускневших оконных стеклах, а в двух шагах, рядом, потоки света льются из огромных в рост человека витрин кондитерской. В зеркалах отражаются хрусталь и люстры, ангелы в нежно склоненных позах витают на разрисованном потолке. Это кондитерская тех богачей, которые в этом городе добывают и тратят деньги. Сюда именно прошла дама. Я не последовал за нею, соображая, что денег моих мне должно хватить на порядочное время, раньше, чем я смогу отсюда уехать. Я продолжал свою прогулку. Видел темные группы юрких евреев в лапсердаках, слышал громкое бормотание, взаимные приветствия, гневные слова и длинные речи. Пух и перо, проценты, хмель, сталь, апельсины так и носились в воздухе, брошенные устами, направленные в уши. Какие-то мужчины с подозрительными взглядами и резиновыми воротничками были, по-видимому, полицейскими. Я машинально схватился за карман на груди, где лежал мой паспорт, и сделал это столь же непроизвольно, как хватался за козырек фуражки в бытность мою солдатом, когда вблизи появлялось начальство. Я возвращался из плена. Бумаги мои были в порядке, опасаться мне было нечего. Я подошел к городовому и спросил его, где улица Гибкая. Там жили мои родные, богатый дядя Феб Белаук. Городовой понимал по-немецки, многие тут говорили по-немецки. Немецкие фабриканты, инженеры и купцы доминировали в обществе, деловой жизни и промышленности города. Мне пришлось идти 10 минут и размышлять о Фебе Белауге, о котором отец мой в венском Леопольдштадте всегда отзывался с завистью и ненавистью, возвращаясь домой утомленный и подавленный после сбора платежей в рассрочку. Мне пришлось идти 10 минут и размышлять о Фебе с уважением. Казалось, будто речь шла действительно о боге солнца. Один только отец мой называл его не иначе, как подлец Феб, за то, что дядя предположительно пустил в рост приданное моей матери. Мой отец был всегда слишком труслив, никогда не требовал выплаты этого приданого, а только ежегодно, всегда приблизительно в одно и то же время справлялся в списке приезжих, не прибыл ли и не остановился ли Феб Белаук в гостинице «Империал». Если же тот оказывался в числе прибывших, отец отправлялся к своему свояку, чтобы пригласить его на чашку чая в Леопольдштадт. Мать надевала тогда черное платье с облетевшим и поредевшим стеклярусом. Она уважала своего богатого брата, как будто он представлял нечто очень чужое ей, царственное, как будто не одно и то же лоно родило их обоих, не одни груди вскормили их. Дядя являлся, приносил мне какую-нибудь книгу, из темной кухни доносился запах пирожков. В этой кухне проживал мой дед. Он выходил из нее лишь в особо торжественных случаях, и тогда казалось, что он только что испекся. Он появлялся свежеумытый, с белую крахмальную манишкую на груди, подмигивая сквозь слишком слабые для него очки и склоняясь вперед, чтобы взглянуть на сына своего Феба, гордость его старости. Феб смеется широким смехом. У него жирный двойной подбородок и красные складки на шее. От него пахнет сигарами, иногда и вином. Он запечатлевает каждому из нас по два поцелуя, в каждую щеку по одному. Он говорит много, громко и весело. Когда же его спросишь, хороши ли дела, глаза его выпучиваются, он весь съеживается, ежеминутно он может затрястись, как мерзнущий нищий, и его двойной подбородок исчезает за воротником. Дела не радуют в такое плохое время. Когда я был маленьким, я получал маковую рагульку за полкопейки. Теперь же булка стоит гривенник. Дети, сухо дерево, завтра пятница, растут и нуждаются в деньгах. Александру ежедневно требуются они на карманные расходы. Отец одергивал свои манжеты и тер их о край стола. Улыбался слабо и выжидательно всякий раз, когда Феб обращался к нему в разговоре и желал своему свояку умереть от сердечного удара. Спустя 2 часа Феб вставал, совал матери в руку серебряную монету, такую же подавал деду, а большую блестящую монету опускал в мой карман. Отец сопровождал его, так как было уже темно, вниз по лестнице, держа в высоко приподнятой руке керосиновую лампу, а мать восклицала: «Натан, не забудь об абажуре!» Отец бережно относился к последнему, и так как дверь оставалась еще полуоткрытой, слышалась бодрая брань Феба. Через 2 дня Феб оказывался в отъезде, отец же заявлял: «Подлец уже уехал». «Перестань, Натан», — отвечала на это мать. Я добрался до Гибкой. Это элегантная улица в предместье, с невысокими белыми домами, вновь построенными или отделанными. В доме Белауга я увидел ярко освещенные окна, но вход был уже заперт. Я стал несколько мгновений обдумывать, стоит ли мне в столь поздний час еще подниматься к ним. Время подходило приблизительно к 10 часам. Вдруг я услышал игру на рояле и звуки виолончели, женский голос и хлопанье ударяемых об стол карт. Я подумал, что непригодно в том костюме, который был на мне, появиться в этом обществе, ведь от моего первого визита зависело все. Тогда я решил отложить свое посещение до завтрашнего дня и вернулся в гостиницу. Напрасно проделанная дорога настроила меня на минорный лад. Швейцар не поклонился мне, когда я вошел в отель. Прислужник лифта не поторопился, когда я нажал кнопку. Он приблизился медленно, зорко исследуя выражение моего лица. Это был человек лет 50 в ливрее, тип пожилого лифтбоя. Я рассердился, что в этой гостинице подъемная машина не обслуживается маленькими краснощекими мальчишками. Я вспомнил, что собирался бросить взгляд еще на 7-й этаж и поднялся по лестнице. Наверху коридор был очень узок, потолок нависал особенно низко, из какой-то прачечной струился серый пар, и в воздухе чувствовался запах мокрого белья. 2-3 двери оставались открытыми, слышны были голоса каких-то спорящих людей. Коридорных часов, как я и предполагал, не было в помине. Я как раз собирался спуститься к себе вниз, как вдруг с треском приостановился лифт, дверцы его раскрылись, прислужник окинул меня удивленным взглядом и выпустил из кабинки девушку. На ней была маленькая серая спортивная шапочка. Девушка обратила в мою сторону смуглое лицо с большими серыми глазами, оттененными черными ресницами. Я поклонился и стал спускаться с лестницы. Что-то заставило меня снова поднять глаза, когда я уже был на последней ступеньке. И вот мне показалось, что желтые цвета пива глаза прислужника лифта были устремлены на меня со стороны перил лестницы. Я запер свою дверь на ключ, испытывая чувство неопределенного страха, и начал читать старую книгу.